Глава 9. Ориша Ошун. Эротическое очарование Вселенной. Ошун – молодая жена Шанго, богиня любви, богатства, изобилия и воды, прежде всего пресной. Управляет ручьями, потоками и реками. Часто обряды для нее проводятся у берегов рек. В ее искусство входит очень точное предсказание будущего. Ошун сексуальна и кокетлива. Ее часто призывают в проблемах, связанных с деньгами. По легенде, она отвечает за кошелек в хозяйстве Шанго. Но тем, кто просит у нее, следует знать, что Ошун с легкостью может дать деньги, но также легко и отнимает их. Она – само понимание трудностей в любви и браке. Цвет желтый, день недели суббота. Ошун – богиня любви, энергии, эротизма и созидания. Ее энергия объединяет противоположности. Реки Ошун, полные меда, текут в разных направлениях по всей Вселенной, создавая тем самым на своем пути жизнь. Вселенная имеет эротический компонент согласно учению Ифа. В момент формирования Земли 201 мужская Ирунмоле сопровождалась одной дочерью Ошун. Ирунмоле в переводе с языка Йоруба – волосы света или нити света, сформировавшие Землю. 201 – символическое число, обозначающее бесконечность. Известно то, что Ошун ассоциируют с планетой Венера, и Йоруба эту планету называют Иравуагуала. Слово «Ираво» означает «звезда», а «агуала» перевести можно как «фиксированный свет по направлению к Земле». Планета Венера служит точкой опоры для проявления эротической силы в нашей Солнечной системе, воздействуя на формы жизни на Земле и тем самым создавая дальнейшую жизнь. Безусловно, это рациональное объяснение и рассуждение, но все же такое размышление отводит нас в сторону от антропоморфного понимания богини любви и приближает к истинному духу этой силы.